Глава 21. Взрыв. Проснулся в 7 утра, завел часы, поднялся и даже сумел насладиться ароматом мандарина, пробившегося сквозь плотную завесу вони и средства для разгона местных хищников. Одевшись, вышел из своего чуланчика с миской. Женщины еще спали, кто на лежанке, кто на лавке. «Барышни, прошу прощения за беспокойство», — негромко произнес я, но все тут же проснулись. «Чего вскочил ни свет ни заря?» — спросила Лика. «Мне уходить пора. Некрасиво было не попрощаться. Извиняюсь, но подарки в миске. У меня все пузырьки закончились. Думаю, вы и сами разольете». «А то!» — грудастая брюнетка тут же оказалась рядом и аккуратно приняла из моих рук емкость. «Верняк, в мою флягу все войдет». «Девушки, а можно вопрос?» Я не успел закончить фразу, как Клара ответила. «Можно, я не замужем. Характер мягкий, покладистый, скромная, нежная, умелая. Согласна стать второй женой, если вакансия первой уже занята». Напористость амазонки зашкаливала. К тому же в тонкой ночнушке она выглядела весьма аппетитно. «Учту», — нервно сглотнул я. «А узнать хотел, кто вам про меня рассказал». Клара собиралась снова вставить что-то свое, но ее жестом остановила Лика. Коротко стриженная, в отличие от подруг, спала в походной одежде. Она присела на лавку и ответила. «А тебе нам сообщил новый продавец магазинчика, расположенного рядом с хутором Три Клыка. Утверждал, будто ты у него не так давно был чуть ли не личным поставщиком препаратов. Про этот хутор мне писал Карм, когда предлагал воспользоваться подземным тоннелем. Получается, он сумел пристроиться к торговле и здесь? Очень интересно, неужели гильдия настолько серьезно взялась за бывшего сотрудника? Тогда действительно куда угодно сбежишь». «Знаю такого», — произнес я. «Надо будет при случае поблагодарить». «Увидишь, передавай привет от Азы», — добавила рыжая. «Обязательно передам. Еще раз спасибо вам за спасение. Мне пора». «Как рука?» — задала вопрос сестра милосердия. «Спуститься сам сможешь или помочь?» «Справлюсь». «Клара, хорош клинья к гостю подбивать. Вчера чуть не изнасиловала парня прилюдно, и нынче из ночнушки готова выпрыгнуть», — насмешливо хмыкнула рыжая. «Он того стоит, а ты не завидуй». «Расслабьтесь, девочки», — нахмурилась Лика. «Я сама его провожу». Мы спустились по веревочной лестнице. На земле амазонка вытащила из кармана маленький пистолет, который легко можно было спрятать в ладони. «Держи, отдашь своей подруге. Мы называем такую игрушку «сюрприз для насильников» и не расстаемся с ним даже во время сна». «Спасибо», — я спрятал подарок. «Удачи тебе, парень», — кивнула Лика. «И твоей девушке». «Благодарю», — не оглядываясь, направился в лес. Который раз убеждаюсь в крутости аптекарских снадобий. После приема наружки мне потребовалось менее получаса, чтобы забыть про боль, а утром рука вообще стала как новенькая. Когда освободился от бинтов, следов вчерашней раны даже не нашел. До конечной точки пути оставалось не более 5 километров, и мне надо было заранее продумать обратный маршрут. Интуитивно чувствовал, что путь из беспределья окажется в разы опаснее и труднее. Викт наверняка бросит все силы, чтобы не выпустить добычу. Ставки поднимет до таких высот, что даже самый ленивый со всех ног помчится на охоту за неким Дмилычем. Однако рассчитывать на помощь амазонок больше не стоит. Какой бы сногсшибательной ни была моя улыбка, своя жизнь каждой намного дороже. В здешних местах отсутствие связи становилось дополнительной проблемой. Удивлялся, почему местные не пользовались какими-нибудь рациями. Наверняка ведь добытчики могли обеспечить здешних обитателей. Не иначе здесь существовали какие-то свои ограничения, как на те же автоматы и пулеметы. Впрочем, при наличии средств связи у бандитов мне пришлось бы еще тяжелее. Автономка, а почему тут не озаботились хотя бы проводной связью? Неужели доставщикам сложно добыть телефонные аппараты? Это место отбывания наказаний, а не курорт. Любая связь под запретом системы. Нечто подобное приходило мне в голову, но удивляло, почему преступников и законопослушных людей, попавших сюда по той или иной причине, лишили всех благ одинаково. Ошейник мог бы работать глушилкой, блокируя доступ к сети, а тот, у кого нет украшения, пусть бы спокойно пользовался. Хотя, будь иначе, в беспределе сразу бы появились желающие подработать телефоном. В голове роилось множество бесполезных в данной ситуации мыслей, однако ни одной, как потом выбраться из беспределья с Ларикой, не появлялось. «Вместе нам идти нельзя. Лучший выход — увести погоню за собой, чтобы Ларика смогла добраться до Гринска без чужого сопровождения», — размышлял, внимательно всматриваясь и внюхиваясь в окружающее пространство. «Еще бы придумать, как это провернуть. Никто ведь не поверит, что, добравшись наконец-то до девушки, я передумал брать ее с собой и удалился в гордом одиночестве». Чем ближе подходил к цели, тем сильнее меня подмывало перейти на бег, чтобы быстрее оказаться рядом с похищенной. Однако мысли о гнусных подставах Викта невольно остужали пыл. Как там говорят, спешка нужна только при ловле блох и при поносе. С желудком проблем нет, блохами не обзавелся, значит, надо действовать размеренно. Какую пакость мог подготовить Викт? Ответ очевиден, любую. Однако такое обобщение ничего не дает. Первое – маячок на Ларике. Устранимо? Вполне. И десятник, скорее всего, это предусмотрел. Что еще? Ловушки в самой избушке? Наверняка их там пруд-пруди, и будет безопаснее разобрать домик по бревнышку, чем заходить внутрь через дверь или окно. Многообразие запахов с трудом пробивалось сквозь слегка выветрившуюся вонь моей одежды, но чуткое благодаря дегустатору обоняние не отключал, понимая, что завершающий участок пути требует максимальной сосредоточенности. Стоит немного расслабиться, и можно угодить в ловушку, не связанную ни с хищниками, ни с пришельцами. Довольно скоро получил подтверждение своей правоты. Сначала унюхал необычный аромат, подсказавший, что не так давно тут находились люди, а затем обнаружил натянутую поперек тропки бечевку, причем тщательно замаскированную. «Содомом вас по Гоморре со всего разбегу. Не иначе самострелов понаставили. На зверя? Сомневаюсь. Хотя в беспределе местные вполне могли посчитать человека, не имеющего ошейника, настоящим монстром. Да, я такой. Особенно для тех, кто пытается меня прикончить». На следующем отрезке пути пришлось хорошенько попетлять. Несколько раз замечал вчерашние следы людей. Видимо, вставать до рассвета бандиты не особо стремились, а потому ни на один из дозоров я не наткнулся. Зато... «А ты как здесь оказался?» Обойдя небольшой кустарник, снова столкнулся нос к носу с тигром, тем самым, что несколько раз попадался на глаза. Присмотрелся. «Не как в капкан угодил?» Задняя лапа хищника попалась в плен зубастого устройства. «Слушай, друг, сколько можно меня преследовать? Небось, давно сообразил, что опасность и я — слово синонимы. Поискал бы добычу попроще. И как сейчас с тобой быть?» Присел в двух шагах от зверя, давая понять, что я ему не враг. Тигр сначала припал к земле, прижав уши и избивая хвостом траву позади, но примерно через 2 минуты успокоился. «А теперь слушай внимательно. Сейчас попробую освободить. Попытаешься поцарапать или укусить, брошу здесь. Понял?» Не знаю, что именно он понял, но к захваченной капканом лапе меня подпустил. Пока разжимал железку, зверь старался на меня не смотреть. Потом уже без стального захвата хищник секунд 10 лежал, не двигаясь. «Так и будем валяться?» — спросил пациента. Тот поднялся, одарив меня снисходительным взглядом, словно разрешая «Ладно, живи пока», и, стараясь не ступать на больную лапу, двинулся прочь. «Ни тебе спасибо, ни до свидания, никакого воспитания», — пробурчал, провожая взглядом тигра. «Может, по возвращении стоит в ветеринары податься? Буду лечить местных зверушек, жить в лесной глуши, где нет ни Виктов, ни Старков и им подобных». Решив не нарушать основной закон рубежья, продолжил путь. Вскоре заметил, что растительность вокруг постепенно изменилась. Сплошной травяной покров превратился во множество отдельных пучков на голой земле. И что примечательно, чем крупнее был пучок, тем дальше от него размещались соседи. «Неужели конкуренция? У каждого свой ареал?» Успел заметить несколько змей, спешно убравшихся с моего пути. Вроде, насколько я помнил школьную зоологию, эти пресмыкающиеся лишены обоняния. Однако эти как-то почуяли появление вонючего пешехода и поспешили освободить дорогу. Здешняя местность как-то не располагает к неспешным прогулкам, да и ловушки тут не поставишь. Если укусы этих змей ядовиты, то охотники рискуют сами отбросить копыта раньше, чем выкопать яму другому. Когда в двух шагах от меня один из пучков травы резко выкопался и метнулся в сторону, я даже остановился от неожиданности. Краб размером с колесо легкового автомобиля, совершив забег на дюжину метров, отыскал новое место и проворно зарылся в почву. «А клешни у него не слабые», — успел заценить членистоногого. «Эдак и без ноги можно остаться. Автономка, кто это такой?» «Краб-прикопатель. Охотится на змей, человеку к его засаде лучше близко не подходить», — выдала информацию система. «Гипноудава он тоже способен сожрать?» «Нет, при их встрече съеден будет краб». Прошагав еще минут 10, заметил впереди среди деревьев избушку. «Неужели добрался? Так, теперь идем еще осторожнее». Мелкими перебежками перемещался от дерева к дереву. Когда до цели оставалось чуть более полусотни метров, раздался мощный взрыв. Избушки не стало. Внутри меня буквально все оборвалось. «Ларика!» — заорал во всю мощь и бросился к останкам домика, забыв про осторожность. Я не разбирал дороги, не видел ничего вокруг, только свежие руины, поэтому пропустил момент, когда кто-то бросился на меня, сбив с ног. Интерлюдия. У Рулса не получилось ничего увидеть ни вечером, ни в полночь. Ясновидение словно решило уйти в отпуск, не известив о сроке его окончания. Потратив немало энергии, ведун окончательно выбился из сил и уснул, стоило коснуться головой подушки. Долгая дорога вместе с напряжением мозга перед сном в итоге вылилась в весьма реалистичные кошмары. Сначала появилась ухмыляющаяся рожа Викта. Багровый ореол вокруг лица передавал кровожадные мысли бандита, который возился со сколоченной из бревен дверью и приговаривал: «Эта потеря возрождения будет для тебя самой легкой, Дмилыч. А потом я основательно поработаю и над тобой, и над твоей бабой. До окончательной смерти запомнишь, как становиться у меня на пути». Несложно было догадаться о назначении устройства, сооружаемого десятником, как и о том, что после нажатия нити боёк ударит по капсулю. Потом сработает 10-секундный замедлитель и... Эпизоды чередовались урывками. Об их последовательности и принадлежности к прошлому или будущему Роллс догадывался по наитию. Еще один кадр из минувшего показал прикованную цепью Ларику, которая не могла видеть приготовление Викта. Пленницу окружала желтая подсветка страдания и тревоги. Провидец восхитился действиями девушки, когда та сумела освободиться от цепи. Потом проследил, как она нервно ходила по комнате, пытаясь что-то для себя решить. Возникла мысль, что девушка хочет выбраться, но опасения за собственную жизнь не позволяют ей действовать. Несмотря на сон, Рулс прекрасно осознавал, все, что он видит, имеет важное значение для будущего. Чем крупнее объект, тем больше внимания стоит ему уделять. А потому даже крыса и змея, которую заметил ведун, наверняка сыграют свою роль. Затем появился Дмилыч, и провидец наблюдал, как парень получил крохотный пистолет от незнакомки с короткой стрижкой. Подсветки ни у парня, ни женщины не просматривалось, скорее всего, из-за малого отставания происходящего от текущего момента. Провидец следил, как Дмилыч обходил ловушки, как вызволял тигра из капкана, как приближался к избушке. Вот он ступает на порог, тянет руку к дверной ручке. Часы на его запястье крупным планом показывают 9:20. «Нет!» — закричал Рулс и проснулся. Сразу посмотрел в интерфейс, чтобы узнать время. «У нас всего 10 минут. Что делать?» Ведун присел на кровати и принялся искать выход. Как ни странно, появились новые видения, и они вывели на кухню, показав чайник в волосатой руке и озвучив фразу: «Щупальца осьминога тебе вместо носа». Рулс быстро напялил брюки и выскочил из комнаты. Кента и русалку он обнаружил на кухне. «Беда!» — объявил ведун. Кен как раз снимал чайник с плиты, дернулся от неожиданности и облил себя кипятком. «Какого хрена, щупальца осьминога тебе вместо...» Посмотрев на девушку, слегка подкорректировал текст. «Носа!» «Срочно нужна твоя помощь, боцман!» «Чего стряслось, медузу тебе в койку?» Кент вернул чайник на плиту. Там, в беспределье, может случиться непоправимое». «С Дмилычем?» — подскочила русалка. «С обоими. Нужно срочно передать Ларике сообщение, и мне кажется, ты знаешь, как...» Ведун пристально посмотрел на приятеля. «С чего взял, разрази тебя, штиль?» «Кент, он же ведун. Говорит, значит, знает», — с надеждой в голосе произнесла русалка. «Давай, друг, думай быстрее, дело на миллион упсов». «Ты сказал упсов?» «Фигурально выражаясь». «У тебя деньги на счету имеются?» — неожиданно спросил Кент. «При чем тут деньги? Миллиона точно нет». «Думаю, в сотню мы уложимся. Только учти, сообщение должно быть очень коротким. Лучше в одно слово». Интерлюдия. Ларика поднялась рано. Всю ночь она проворочалась на лежанке, пытаясь отогнать мысли о походе через беспределье. Девушка не питала иллюзий, что удастся далеко уйти, ведь даже с Виктом они с трудом добрались до поселка. Когда в избушке стало светло, пленница принялась изучать возможные пути выхода. Окно пришлось исключить сразу из-за решетки, не желавшей поддаваться. Дверь, наоборот, позволяла выбраться наружу после поворота довольно хлипкой на вид щеколды, поэтому чуть выше висел мощный засов. Примерно такой же находился и снаружи. Викт еще перед уходом пообещал его не запирать, а то вдруг Ларика захочет на свободу. Зачем-то еще сообщил о возможности открыть дверь снаружи, если дернуть сильнее. «Все равно сбегу отсюда. Наберусь немного смелости и точно сбегу. Сейчас только поищу что-нибудь против зверья». Итогом поисков стал большой кухонный нож и кочерга. Пленница подошла к окну и попыталась отодрать решетку с помощью кочерги. Не получилось. Ухватила поперек лавку и, разогнавшись, ткнула ее в прутья. Снова без результата. Писк крысы заставил немного отвлечься. «Есть хочешь?» — спросила пленница. «Да я и сама бы не отказалась. Убегать на голодный желудок совершенно не хочется, но этот гад ничего больше не оставил. Или я ошибаюсь?» Ларика заметила небольшую дверцу, на которую прежде не обращала внимания. Подошла, дернула за ручку, на всякий случай еще и толкнула. «Кто бы сомневался, и тут заперто. Спрашивается, зачем? Сюда что, часто чужаки заходят? А если свои наведываются, у них же вряд ли с собой ключ окажется, значит, должен быть где-то здесь». И тут Ларика вспомнила о ключе, который не подошел к оковам. Нашла, вставила в скважину, провернула. «Крыса, да мы с тобой живем! Гляди, сколько тут запасов!» Девушка открыла одну банку тушенки себе, другую — грызуну. Откупорила бутылку обнаруженного тут же вина и села завтракать. Когда закончилась закуска, в бутылке еще оставалось треть содержимого. Пленница поискала глазами еще что-нибудь на закуску. Увидев подвешенную на веревке колбасу, она взяла нож и подтянулась, чтобы срезать. Громкий писк крысы заставил обернуться. Девушка инстинктивно отмахнулась ножом, боковым зрением заметив прыгнувшую змею. Лезвие перерубило тварь на две части. «Была бы трезвой, точно промахнулась бы», — проскочила мысль. «Окно!» — спохватилась пленница. Ларика выскочила из чулана. В избушку уже проникли три гадины. Девушка подбежала к массивному столу, а когда змеи подползли ближе, опрокинула его, придавив столешницей двоих. С третьей справилась, используя метлу и нож, а затем добила угодившую в ловушку парочку. «Кто еще против меня?» Девушка стояла с занесенным для удара ножом. Смотрелась она довольно грозно, и вдруг воительница застыла на месте, потому что в голове прозвучал характерный звук. «Упс!» А в интерфейсе появилась надпись. «Воин с позывным Рулс перевел на счет 2 упса». «А почему так мало?» — опешила Ларика. Затем поступили еще 6, 4 и 10. «Что за ерунда? Кот?» Произнеся это слово, она стала вспоминать последовательность букв в алфавите, загибая пальцы. Получилось «Бе-ги». Больше пленница не раздумывала ни секунды. Буквально подскочив на месте, она ногой треснула дверь и кинулась к ближайшему дереву. Через секунду Ларика почувствовала укол в бедро и сразу навалилась тяжесть. Она с трудом добежала до дерева, попыталась забраться на ствол, но сил уже не оставалось. И тут прогремел оглушительный взрыв. А чуть погодя, раздался крик отчаяния. «Ларика!» Девушка выглянула из-за дерева и увидела бежавшего со всех ног Дамилыча. Собрав последние силы, кинулась навстречу. «Поймала!» — прошептала она и сразу после столкновения отключилась.